Глава 12. На входе в чужую столовую я на пару секунд застыла. Вроде бы в академии так не принято, но вряд ли есть запрет заходить в помещение другого факультета. И я ведь не собираюсь нагло воровать чью-то порцию или устраивать здесь дебош. Поэтому решительно двинулась за пареньком. На этот раз он был один и разместился за столиком в центре. Приступил к трапезе, не отрываясь от чтения учебника. Но не прелесть ли? «Привет». «Привет», — говорю. Пришлось повторить, поскольку стипендиат даже не понял, что я обращаюсь к нему. Но стоило ему вскинуть взгляд, как я затараторила, не давая времени на узнавание и очередной испуг. «Хотела вернуть тебе пиджак. До сих пор не придумала слов, чтобы выразить свою благодарность. В том дурацком рваном пеньюаре посреди леса я точно околела бы. И сразу же поясню, поскольку вы с друзьями меня тогда отказались слушать, с Кьяром Ремером меня не связывает ни дружба, ни вражда, поэтому не беспокойся на его счет». Парень лишь ненадолго округлил глаза, но затем заторможенно принял свою вещь и вынужденно ответил. «Спасибо. Я уже выписал себе новый комплект формы, но все равно пригодится. А ты какими судьбами здесь, благородная Лея?» Как же мне было неудобно, что он меня мгновенно вспомнил, а я его имя тогда вообще не услышала. И вроде бы даже логично, их было много, я одна, да еще и в таком виде, в котором девицы четче всего отпечатываются в неискушенных умах ботаников». Поэтому я продолжила другой темой, которая тоже с лесной встречи висела в воздухе. «Просто Илея. И да, я поступила на платное, а магических способностей у меня нет. Но разве это моя вина? Как и нет твоей заслуги в том, что ты родился с талантом. Но все равно мы похожи, потому что хотим учиться. Лично я выжму из своего факультета для бездарностей все, что из него можно выжать. Но здесь никто артефактологов всерьез не воспринимает, поэтому мне нужна помощь того, кто хотя бы способен понять мое желание». Взгляд студента изменился. Возможно, я подобрала самые правильные слова, ведь сейчас он впервые глянул на меня с уважительным пренебрежением, а не просто с пренебрежением. Затем наморщил нос и выдавил. «Ладно, садись. Давай, что у тебя там?» Я едва не завопила от радости. На такое согласие и рассчитывала, но настраивалась, что теперь буду ходить за ним неделями и ныть наподобие «возьми меня в ученики, шалинский монах». Я доказала свое смирение и 3 дня обивала пороги храма. Но парень и не думал меня изводить ожиданием. Вынула из кармана свернутый листок, положила перед ним выписанные формулы из первого параграфа, над которыми мы с рыжими пытались кумекать самостоятельно, но так ни до чего и не докумекались. «И что здесь неясного?» — нахмурился умник. «Все», — честно призналась я. «То есть я догадалась, что это какой-то заговор для создания артефактов, но как его понимать?» «Маг просто произносит эти слова, но тогда зачем разделители? Или они означают какую-то интонацию? И что показывают эти значки? Это же не буквы или все-таки буквы в каком-нибудь... Подожди». Перебил он поток ненужных вопросов. «Сейчас объясню. Это же элементарные вещи. Вот тебе в начале строчки знак. Он показывает специализацию мага. Ты криво перерисовала, но здесь воздух, то есть моя стихия. А это огонь». Он ткнул на формулу в другой строчке и продолжил. «Наверное, ты выписывала из самого начала книги, потому что здесь просто разные базовые примеры. Список значков стихий можно найти в любом издании по уникальной магии в первом параграфе. Дальше идет материал. Написано же «Эо», что означает «медь». Перечень коротких обозначений металлов можно найти в общем справочнике по магии металлов. Также по древесине, растениям и...» Я смотрела на его прыщавую щеку влюбленными глазами. «Прямо сейчас не постесняюсь и спрошу его имя, чтобы еще 1000 раз поблагодарить. Он же за 1 минуту выложил больше, чем мои сокурсники изучают за год. Но пока я впитывала каждое слово, боясь пропустить хоть один полезный звук. Если двойной разделитель, то нужны маги разных стихий. Для сложных артефактов это обычное дело. Если тройной, то может справиться любой из уникалов, но заклинания будут разными. А вот такой значок — работа для универсала. Описание пассов руками можно найти в справочниках. Да так он до конца обеда меня уже и к диплому подготовит. Как же мне повезло. И с той встречей, и с забытым пиджаком. И как приятно представлять восторг Бобби, Тоби и Хельмансона. Кстати, тройняшки с этим студентом еще легче найдут общий язык. Они такие же простые. Стоило мне только поверить в свое абсолютное счастье, как его вдребезги разбил мелодичный голос. «Солнце, мы не закончили». Кьяр подхватил стул от другого стола и под всеобщее оцепенение уселся рядом со мной. Мой замечательный стипендиат вмиг заткнулся и вжал голову в плечи, но предусмотрительно не срывался с места. Вбито, наверное, уже на подкорке сознания, что от демонов убегать нельзя. А Кьяр продолжил, будто мы во всем огромном помещении были одни. «Мне хватило времени подумать». «Хорошо, ты права. Буквально все в жизни надо делать со злым умыслом, но ты можешь мне подыграть». Он наконец-то заметил исписанный листок и заинтересовался. «А вы что тут делаете?» «Изобретаете артефакт против демонского очарования?» Стипендиат решил, что в академии его жизни и здоровью ничто не угрожает, поэтому пискляво ответил, будто бы не понял, что в вопросе содержался только сарказм. «Куратор и мэр». «Конечно же нет. Мы с Элей разбирались в...» Демон на него не смотрел, а прошептал так мягонько, будто кот промурлыкал. «Сгинь». В следующую секунду я имела удовольствие ощутить ветерок, колыхнувший волосы. С такой скоростью испарился мой обожаемый умник. Возможно, не только из столовой, но сразу из академии и вообще королевства. Быстро у него получилось. Недаром маг воздуха. Поразительно, но столовая вообще опустела, словно все студенты в раз наелись на всю оставшуюся жизнь. Даже кухарки с подносами куда-то пропали, а я с полным потрясением понимала, что момент упущен навсегда. Теперь уже никакие заверения не помогут мне уговорить паренька снова так же по-дружески посидеть. «Ты...» Я все пыталась подобрать правильные слова. «Ты только что лишил меня единственной радости в этой академии!» Темно-серые брови немного приподнялись вверх, отчего красивое лицо стало целиком отражать ироничное настроение его хозяина. «Единственный? То есть пялиться на меня ты называешь не радостью, а каким-то другим словом?» Мне пока было жаль прощаться с Надеждой, поэтому я передвинула листок ближе к нему и потребовала. «Тогда ты мне объясни, что означает вот этот плюсик в конце некоторых формул». Кьяр на записи даже не покосился. Он неотрывно смотрел мне в глаза. «Ничего в этом не понимаю». «Да и на кой это мне, рожденному силой больше, чем у любого уникала или тем паче артефакта? Но если нужно, я тебе сегодня в комнату доставлю десяток самых блестящих отличников Академии в связанном виде. Не захотят объяснять? Позовешь меня? Захотят». Прекрасно понимая, что в этой шутке не так уж и много шутки, я сразу успокоилась и более миролюбиво отказалась. «Не надо». «Так чем я могу тебе помочь?» На губах Кьяра появилась расслабленная улыбка. Чтобы меня в очередной раз не повело, я уставилась на свои пальцы. «Сначала поговорим о том, чем я могу помочь тебе». Так обычно легче договариваться. Вспомнив о недавней проблеме, я с усмешкой предложила. «Мне тут как раз понадобились 2000 золотых. Найдется?» «Запросто. Он вообще не сделал паузы на размышления. Но за такую сумму я обязательно попрошу что-нибудь равнозначное. Я же демон, а не молочный поросёночек». «Даже не сомневалась», — скривилась я. «Чисто гипотетически. И что, по-твоему, равнозначно такой сумме?» Кьяр, наконец, перешел к сути своей просьбы. «Я тут вспомнил, что без мести жить скучно, и что ты мне не нравишься. Потому отзываю свое предложение. Это был необдуманный порыв. Нам не обязательно начинать интрижку. Достаточно будет просто о ней сообщить». «Абель выбрал тебя из сотен претенденток и нарушил правила отбора. Значит, твоя связь со мной испортит ему настроение на всю оставшуюся жизнь. Кстати говоря, некоторые самые титулованные участницы отбора знают, что он тебя не прогонял. Твое вранье их не успокоит, и лучше каким-то образом показать всем завистницам, что тебя на самом деле с драконом больше ничего не связывает. Высшее общество солнце. Не прибьют, так отравят. Я предлагаю тебе не только уесть Абеля, но заодно и отодвинуться хотя бы от ключевых змеиных клубков. Просто разыграть отношения? И ведь дракон тогда точно от меня отстанет, или нет? Честное слово, я не представляла, можно ли разбить сердце тому, с кем знакома без году неделя. Меня и тогда удивляло, с чего Грант так внезапно завелся, да и теперь кажутся весьма спорными его романтические страдания по поводу меня. Но спросила я о другом. «Для начала расскажи, что он тебе сделал». «Ты хотела сказать, что сделала вся их проклятая семейка моей семье?» «Да так сразу всего и не упомнишь». «Из последнего. Грант Абель сломал жизнь моей младшей сестре». Я нахмурилась. «Серьезно? И что с ней случилось?» «Мы с тобой не друзья, чтобы я тебе душу тут изливал». Холодно осек Кьяр. «Суть я тебе изложил. Про демонов много чего сочиняют, но даже самым отъявленным фантазерам не придет в голову сказать, что мы не привязаны к своей семье. Поэтому боль сестры — моя боль. Ее желание, чтобы Абель сдох мучительной смертью, — это и мое желание». «Понятно». Я потупилась. «Мне было интересно узнать подробности, но их я все равно не дождусь. Тогда еще один вопрос». «Раз уж мы с тобой так тепло занялись недружбой. Как так получилось, что твои изображения разошлись по всему королевству? Я с чего-то решила, что ты хотел подзаработать, но твоя реакция на целую гору золота опровергает эту гипотезу». Он вдруг задрал лицо к потолку и громко расхохотался, а у меня даже от его смеха появилась слабость в коленках. «Маленькая ошибка, солнце». Вернее, несколько литров ядреного эссагонского эля и залетный художник, который уговорил позировать. Я был не в том состоянии, чтобы стесняться или думать о последствиях. Наутро и забыл о нем. А подзаработать как раз решил этот пройдоха. Начал калякать какие-то картины с моим лицом. Штук 40 успел продать, когда его нашел и пришиб. «Пришиб?» — я похолодела. «Ты имеешь в виду убийство?» «Нет, дорогуша, по головке погладил». Он снова уставился на меня этим жгучим расплавленным оловом. Но к тому времени появились еще сотни таких же умельцев. Они начали перерисовывать изображения, а потом и приспособились переносить их с помощью артефактов на маленькие карточки. Клянусь богами, на львиной доле этих картинок даже близко нет ничего от меня. Сплошной художественный вымысел. Да ты и сама видишь, как эти мерзавцы приукрасили действительность. Или для полного сравнения надо штаны снять? Он вновь надо мной насмехался, а я качала головой. Бывает же такое. Он отпрыск очень богатой и титулованной семьи, которая в восторг от такой спорной славы вряд ли пришла. По поводу приукрашивания, а вот черт его знает. Я-то тех карточек не видела. Зато даже не представляю, как его можно изобразить еще красивее. И это возвращало мои мысли к главной теме встречи, однако Кьяр напомнил о ней сам. «Итак, солнце, мы договорились? Просто заявишь Абелю, что влюбилась, и каждую ночь проводишь в моей спальне. Изобразим пару страстных поцелуев, желательно на его глазах. Но как получится, ему все равно доложат. Буквально пара дней вранья, и все. Мне перекошенная драконья рожа, тебе 2000 золотых». «Нет». Мой ответ был тверд и сомнению не подлежал. «Деньги мне нужны, но я добуду их каким-нибудь другим способом». Демон всерьез удивился. «Почему же? Разве не ты орала на все небо о ненависти к нему?» «Не буду я участвовать в ваших разборках и точка», — выбрала самый нейтральный ответ. «Больше не поднимай эту тему. И вообще, ты же сам предлагал делать вид, что мы не знакомы». «Ну, как знаешь». Он не принялся настаивать. Возможно, посчитал, что и без того потратил на меня слишком много времени. Я вновь смотрела ему в спину, хоть и понимала, что он это чувствует, но пока не могла оторвать взгляда. Озвученная причина была лишь десятой долей правды, а на самом деле у меня сработал предохранитель, который создается с годами и потом уже функционирует безотказно, никогда не откусывая то, что не сможешь проглотить. По характеру мне этот мстительный хладнокровный убийца никуда не уперся. Но на физическом уровне он мне нравился очень сильно. А страсть отупляет даже самого умного человека. Если мы будем что-то там изображать, да еще и снабжать страстными поцелуями, то механизм запустится, и в кого я превращусь? Валенсу, пускающую слюни на стекло. Бррр. Вот такого со мной точно никогда не произойдет, поскольку стоп-кран работает исправно. Тем не менее, в комнату я бежала в прекрасном расположении духа. Все же день прошел не зря. После столовой я нашла тройняшек, и мы взяли в библиотеке все упомянутые справочники. А уже завтра начнем дотошно разбирать формулы на составляющие, благо алгоритм теперь понятен. Оказывается, Мирта уже вернулась, именно она распахнула мне дверь, но вид при том имела встревоженный. «Госпожа, я искала вас в столовой, но не нашла, решила подождать тут, а вас все нет и нет». Она теперь даже из-за такой ерунды паникует. Я не успела ей ничего объяснить, поскольку служанка прошептала. «Его светлость! Куратор Абель!» «Передал записку, чтобы вы пришли к нему в кабинет после ужина. Сейчас он на выездной практике, но к назначенному времени вернется. И до того, как я успела возмущенно фыркнуть, она вкрадчиво добавила. «Вы обязаны пойти. Не как к своему мужчине, а как к куратору Академии. Он должностное лицо и имеет право вызывать к себе любого студента, если того требуют обстоятельства». Я поникла. Мне еще штрафов за нарушение правил не хватало. Их ведь тот же самый Абель уже с лихвой и оплатил. Но что-то сильно сомневаюсь, что он собирается говорить со мной как должностное лицо, а не как мой мужчина. Ладно. Я пыталась отложить скандал, но ссора надвигалась на меня вместе с приближением ужина.